Сумма слагаемых. Юлия Викторовна, ожидая внучку после уроков, с удивлением смотрела на поколение детей и современных молодых родителей. Все мамы в чем-то были похожи на ее дочь Катю. Или с тоской в глазах, или в поиске приключений на задницу, как про себя называла этот взгляд Юлия Викторовна. Папаши казались детьми, инфантильными, беспомощными, запущенными и запуганными. Одна мама с явными признаками идиотизма. Но нет, оказалось, у нее роман. Юлия Викторовна заметила ее за школой, та прыгнула в машину, за рулем которой сидел явно не муж. Юлия Викторовна вспомнила, что у нее когда-то был такой взгляд и все признаки слабоумия. И она точно так же прыгала в машину, забыв о приличиях, обо всем на свете. 100 лет назад. И с тех пор ни разу. Она бережно хранила в памяти эти воспоминания. Не как о сумасшедшей любви и страсти, а как о самом опасном периоде в своей жизни. Тогда она собиралась бросить мужа, продать материнскую квартиру, квартиру любовника, купить новую и жить долго и счастливо. Она верила в то, что все получится. Почему не решилась? Юлия Викторовна точно не помнила. Вроде бы мама заболела, дочь любовника не поступила в институт, и возникли какие-то новые проблемы. Как-то все рухнуло в один момент, будто провидение ее отвело от этого шага. Мама поправилась, слава богу. Дочь любовника умудрилась вылететь даже после того, как о поступлении договорились с деканом. Но Адюльтер жаждал финала, и все вдруг стало не складываться. Она приехала, он опоздал, она не стала ждать. Она что-то сказала, он обиделся и пропал на несколько дней. Вдруг появились срочные дела, командировки и прочие непредвиденные обстоятельства. Про обстоятельства и провидение часто вспоминала в то время мама Юлии Викторовны. Если дочь застревала в пробке или вдруг спускала шину, мать говорила, что все правильно, значит, она должна была опоздать, не оказаться в определенном месте. Ангел-хранитель защищает. Если Юля теряла дорогущие перчатки или только что купленный зонтик, мама твердила, значит, откупилась, не жалей. Юлия давно ни о чем не жалела. Да и, откровенно говоря, давно не вспоминала тот роман. И не вспомнила бы, если бы не увидела женщину с таким взглядом, будто ее шарахнуло током. В любви меняется все, даже походка. Словно ступаешь по горячим углям. Не очень приятное зрелище, если честно. Та женщина бежала к машине совсем не грациозно, а неловко подпрыгивая, припадая на одну ногу. Обычная походка влюбленной женщины. Нет, возможно, кто-то и посмеет назвать ее летящей, но этот кто-то явно не встречался с женщиной, влюбленной по-настоящему, причем не в собственного мужа. Дикое зрелище. Глаза всегда слегка на выкате и, кажется, вращаются, как у ящерицы, во все стороны. Блуждающая придурковатая улыбка, ногами то дрыгает, то мелко перебирает, то плачет, то истерично хохочет. Или вдруг впадает в анабиоз и вообще не реагирует на внешние раздражители. От влюбленной женщины хочется держаться подальше, как от больной ОРВИ. Не дай бог гормоны подцепишь. Об измене Юлии законный муж знал. Она сама ему сообщила, решив не опускаться до вранья. Да и новая счастливая жизнь уже маячила перед глазами. После того, как отношения завершились, муж ее торжественно простил, хотя она об этом и не просила. Ей было все равно. Она приходила в себя, собирая себя прежнюю. Заново училась нормально ходить, есть, как все люди, а не голодать сутками, потому что просто забывала о еде. Спокойно дышать, а не через раз. Не задыхаться. Не чувствовать невралгическую боль в подреберье при попытке сделать глубокий вдох. Юлия вспомнила, что такое здоровый сон. Не по 4 часа в сутки, а хотя бы по 8. Она снова обнаружила, что есть книги, которые можно почитать, кино, которое можно посмотреть по телевизору перед сном, и уже лежа в постели обдумывать сюжет кинофильма, а не прокручивать в голове свое кино, как они встретились, что он сказал, что она ответила. Пусть медленно, но она выздоравливала. Муж неожиданно проявил терпение и в этот период Юлию не трогал, не донимал разговорами. Но стоило ей очнуться, почувствовать себя здоровой, освободившейся от любовной зависимости и переизбытка гормонов, как ее жизнь превратилась в ад. Муж, оказалось, не простил и не собирался. Просто растягивал удовольствие. Ждал, когда блюдо остынет, и начал мстить. Он изводил Юлию каждый божий день. При любом разговоре, самом невинном, даже если речь шла о чае, который нужно заварить, муж сворачивал разговор на измену. Он мучил ее расспросами, требовал подробностей, желательно пикантных. Обвинял, презирал, обижался, страдал, упрекал. Юлия поначалу не понимала, что происходит, потом терпела, ведь она искренне считала себя виноватой в том, что причинила боль мужчине, которого называла своим мужем. Пыталась договориться, все забыть, начать сначала, умоляла не вспоминать, не попрекать даже намеком, но муж не мог сдержаться. Если она вдруг красила ярче глаза или покупала новую помаду, он уточнял. Для него? Если она решала похудеть, муж интересовался. Он любит худых? Она добавляла в салат кинзу, и муж не задерживался с комментарием. «Ты меня перепутала со своим любовником. Я не люблю кинзу. Это он, видимо, любит». Юлия кричала, извинялась, чуть ли не в ногах валялась, просила мужа прекратить над ней издеваться. В какой-то момент даже предложила развод, чтобы уже они оба не мучились, но муж сказал, что совершенно не собирается с ней разводиться, потому что любит. Юлия задохнулась. «Это любовь? Их семейная жизнь — любовь? Да о чем он вообще говорит?» Муж пожал плечами. «Каждый испытывает это чувство в меру своих возможностей. У него такие, наверное, средние, не то что у Юлиного любовника». «Нет, слышишь, никого нет, нет любовника, все закончился», — орала, что есть мочи Юлия, пытаясь докричаться до мужа. «Ну не этот, так другой появится», — отвечал муж. «Не появится, хватит». В какой-то момент она снова попросила о разводе. Терпение кончилось. Муж сказал, что, наверное, это единственный возможный выход из ситуации. Он готов. Они даже смогли спокойно все обсудить и развестись мирно, не устраивая цирк с судом и дележом имущества. Даже назначили дату, когда оба могли уйти с работы пораньше. Юлия была благодарна мужу за все, о чем ему искренне и сказала. Он кивнул и улыбнулся. Ночью он умер во сне. После разговора Юлия пожелала мужу спокойной ночи и пошла в душ. Они давно спали в разных комнатах. Муж в их спальне, а она на куцом диванчике в так называемом кабинете, темной каморке. Дележ спальных мест осуществил муж, считая, что именно Юлия, как изменщица, должна спать на диванчике, а он на двуспальной кровати. Она не спорила. Ей вообще было все равно, где спать. Но муж объяснял. Вот если бы он изменил, то она имела бы законное право отправить его на диванчик. Около 2 часов ночи Юлия вдруг проснулась. Мучили жажда и духота. Впрочем, в этой комнатушке, гордо называвшейся кабинетом, всегда было душно. Юлия пошла на кухню, чтобы открыть окно и создать сквозняк. Выпила воды, вышла на балкон, удивляясь, что на небе вдруг появились звезды, много, яркие, низкие. В мегаполисе это большая редкость, практически чудо. Несколько минут она простояла, гадая, видит ли мужчина, которого она так любила, это небо. Жаль, если не видит. Ей вдруг захотелось ему позвонить и услышать, что он тоже не спит, а стоит на балконе, курит и смотрит на звезды. Юлия, плохо запоминавшая телефоны, повторила номер, его номер, чтобы не забыть. Просто так, понимая, что никогда ему больше не позвонит. Но телефон она панически боялась забыть. Даже сейчас, стоя на школьном дворе, глядя на женщину, бежавшую к машине, она прошептала цифры. Да, до сих пор помнит. Интересно, он узнает ее по голосу? Вряд ли. Много лет прошло. Она перенесла операцию, и голос изменился. Плюс возраст. А может, он вообще уже умер? Всякое в жизни случается. А тогда она открыла широко окно, мгновенно лишившись сна, и вдруг решила зайти в спальню, разбудить супруга и показать ему звездное небо. Муж уже не дышал. Она от чего-то сразу это поняла. Позже врачи сказали, что так бывает, тромб, легкая смерть. Юлия осталась вдовой. Мама, которой Юлия сообщила о смерти зятя, ответила, что у Юлии очень сильный и заботливый ангел-хранитель, послал ее мужу такую смерть, чтобы ни он, ни она не страдали. Разошлись, можно сказать, легко, причем навечно. Всем бы такой развод пожелать. Мама никогда не любила зятя и на поминках произнесла тост, что смерть — самый благородный поступок, который тот совершил. Юлия замерла, не зная, как отреагируют родственники с той, с его стороны, но те плакали и услышали лишь то, что их сын, брат, сват и дядя был благородным человеком. Кто бы мог подумать? Никто о нем так тепло не отзывался, как теща. А жена-то и вовсе убивается. Значит, хороший человек был, а все зря считали, что сволочь. Юлия тогда и вправду будто сбросила кандалы. Мать ждала, что она снова выйдет замуж, но с личной жизнью не задавалась. Юлия все время сравнивала ощущения с тем диким, сумасшедшим романом и понимала, что такое больше не повторится. Очень скоро она стала бабушкой. Не по факту рождения внучки, а по внутреннему состоянию. Юлию устраивал новый статус. Она могла смотреть на ситуацию будто со стороны. Ее это забавляло. А потом и единственная дочь родила Юлии Викторовне внучку. Недолгожданную, а скорее неожиданную, что тоже часто случается, но всегда прощается. Юлия Викторовна наконец обрела спокойствие и даже подобие счастья. Ее внутреннее состояние полностью совпадало с социальным статусом. Неожиданно ей стал оказывать знаки внимания приятный мужчина. На вид пот или даже за 60, но поджарый, ухоженный. Не молодящийся, а именно в хорошей физической форме. Он оказался умным, с чувством юмора. Адвокат. Забирал из школы младшую дочь от брака с молодой женой. Из ни к чему не обязывающей вежливой беседы выяснилось, что в предыдущем браке он счастливо прожил 25 лет и развелся ради новой любви. В первом браке дети выросли и уже сами стали родителями. Этот мужчина, Юрий Иванович, забавно и легко рассказывал Юлии Викторовне про детей, внуков, про любимую младшую дочку Сонечку, подарок судьбы на старости лет. После недолгого периода взаимных реверансов и милых коротких разговоров, чтобы скоротать ожидания, Юрий Иванович пригласил Юлию Викторовну выпить кофе. Как-нибудь, можно завтра, в соседней со школой кофейне. Да, там отвратительный кофе, но все же. Какая в сущности разница? Можно встретиться пораньше и спокойно пообщаться, а потом забрать детей. «Зачем? У вас же молодая жена», — искренне удивилась Юлия Викторовна. «Да, она прелесть, просто чудо, замечательная. Но глупая, вы не представляете. А мне так хочется поговорить на равных, что ли», — признался Юрий Иванович. «Вы не боитесь?» — вдруг решила пококетничать Юлия. «Там все мамочки собираются и сплетничают. Вдруг мы привлечем излишнее внимание?» «Совершенно не боюсь», — рассмеялся Юрий Иванович. «Меня все считают дедушкой Сонечки и разве что через дорогу не предлагают перевести. Ну а вы, как я понимаю, простите, если выскажусь некорректно, бабушка. Молодая и красивая, но все же бабушка. Так что мы с вами идеальная пара. Молодые мамы скорее предположат, что мы обсуждаем пенсию, рассаду для огорода и ужасные современные нравы, чем заподозрят роман. Они же убеждены, что после 30 жизни нет, тем более секса. Так что я за свою репутацию спокоен». «Вот даже не знаю, радоваться вашей экспертной оценке или огорчаться», — улыбнулась Юлия Викторовна. «Простите, я не хотел вас обидеть или задеть», — тут же всполошился Юрий Иванович. «Я очень хочу с вами встретиться на другой территории и просто поговорить. Мне приятно быть с вами, разговаривать, шутить. Да, возможно, это поколенческое. Мы с вами говорим на одном языке. У нас одни культурные коды, общий бэкграунд. С моей женой, она молодая и многого может не знать, не помнить в силу возраста. Я иногда произношу фразу из фильма, а она смотрит на меня как на ненормального. Я пытался показать ей свои, наши любимые фильмы, давал послушать музыку, которая переворачивала наше сознание. А в ответ тишина, гулкая. Она не понимает, говорит, что не смешно, глупо. «И что? Вы не хотите почувствовать себя Пигмалионом?» — рассмеялась Юля. «Вот», — воскликнул Юрий Иванович, — «об этом я и говорю». «Моя жена, юная, прекрасная, добрая, мать моей любимой дочери, не знает, кто такой Пигмалион. а «Галатея» для нее — название салона белья. Понимаете, о чем я? Пожалуйста, давайте я угощу вас мерзким кофе, и мы просто поговорим. А ваша бывшая жена, та, с которой вы прожили столько лет, разве вы не можете поговорить с ней, уточнила Юлия Викторовна? Наверняка у вас есть общие культурные коды. Она на меня обижена, признался Юрий Иванович. С детьми я общаюсь, конечно, с внуками вижусь, реже, чем хотелось бы. Но с женой давно не виделся и не разговаривал. Дети понимают, не сталкивают нас лбами. Графики визитов установили. Если она собирается проведать внуков, то я не еду, и наоборот. Она меня не простила. Да, я подлец, последняя сволочь, но ничего не мог с собой поделать. Мне казалось, жизнь проходит мимо. Просто хотелось жить, страдать, переживать, снова почувствовать себя отцом, добиваться женщины. Да, это пошло, жалко и банально. Я скатился до банальщины и счастлив. Честно, я очень счастлив. У меня прекрасная, красивая жена, чудесная дочь. У меня сердце заходится, когда я ее вижу. И я благодарен жене за то, что она подарила мне ребенка. А к жене, которая подарила вам старших детей, прожила с вами столько лет, сохраняла брак, воспитывала, лечила, вас терпела, вы не испытываете благодарности? Ну, конечно. Моя бывшая жена святая, ей памятник надо ставить при жизни. Она оказалась идеальной бабушкой. Впрочем, я и не сомневался. Но я для нее, можно сказать, умер. Она могла простить измену, любовницу, новую жену, но не простила мне Сонечку, ее рождение. Для нее это стало настоящим ударом. Я ее понимаю. Это очень больно для женщины. Так что нутро выворачивается. Почему? Я не понимаю. Все просто. Невозможность родить — приговор для женщины. У меня единственная дочь. Я очень хотела родить еще одного ребенка, но испугалась. Да и была беременна не от мужа. Сейчас я бы, конечно, родила, но тогда испугалась, возраст. Никто из врачей не мог поручиться, что ребенок родится здоровым, и я не стала рисковать. Да и сил у меня не осталось, если честно. Не физических, скорее моральных. Мне было сложно ощущать себя молодой матерью. С мужчинами по-другому. Они подтверждают собственную силу, становясь отцами в преклонном возрасте. Женщин же не понимают и осуждают. Мне было 43, когда я столкнулась с выбором, рожать или нет еще одного ребенка. Все вокруг, включая врачей, предлагали заняться подсчетами, сколько мне будет лет, когда ребенок пойдет в первый класс, когда окончит школу, как он будет на меня смотреть. Доживу ли я вообще до того момента, когда он окончит институт и встанет на ноги? Как я буду выглядеть через 5-10 лет? Я испугалась. Наверное, если бы рядом находился человек, который разделил бы со мной ответственность, успокоил, заверил, что не я, а мы справимся, вопрос бы и не стоял вовсе. Но, повторюсь, у мужчин другой случай. И в 80 лет можно стать молодым отцом и сорвать бурные аплодисменты общественности. «Да, вы правы», — ответил Юрий Иванович. «Всё, больше не могу. Давайте дойдем до кафе и возьмем кофе на вынос. Тут же вернемся. Продолжим разговор по дороге. Тогда вообще ни о чем не придется волноваться». «Ненавижу кофейные стаканчики. Все время обливаюсь или язык обжигаю», — призналась, рассмеявшись, Юлия Викторовна. «Да, я тоже не понимаю эту современную моду — ходить со стаканом в руке». «Ну, давайте сделаем это для конспирации», — хохотнул Юрий Иванович. Они пошли в сторону кофейни. «По правде сказать, с бывшей женой мне тоже не о чем поговорить», — признался Юрий Иванович. «Она замечательная женщина, можно сказать, идеальная жена, добрая, искренняя, сумасшедшая мать, бабушка. Она прекрасно готовит, в доме ни пылинки, ни соринки, захочешь придраться не к чему. Даже ботинки мне чистила каждый вечер». Но какая же дура, непроходимая. Я сначала пытался как-то на нее влиять еще по молодости, но быстро понял, что бесполезно. Ни книги, ни фильмы ее совершенно не интересовали и не увлекали. Зато она с огромным энтузиазмом могла гладить носки и раскладывать их ровными валиками по цвету. «Почему же вы тогда столько лет с ней прожили?» — удивилась Юлия Викторовна. «Привык к удобству». Семейная лодка не всегда разбивается о быт, иногда случается и наоборот. Мне нравилось возвращаться в чистую квартиру, где всегда пахнет свежеприготовленной едой. Нравилось, что рубашки в шкафу развешаны по цветам, а ботинки всегда идеально начищены. Когда родились дети, жена полностью сняла с меня все заботы. Я ни разу даже пеленку не постирал, ни одну колыбельную не спел на ночь. Не бродил по комнате, укачивая младенца. Я не знал, как купают ребенка, чем его кормят. Детей я видел по вечерам. Они показывали дневники с пятерками и уходили. Я не заметил, как они выросли. Ничего о них не знал и даже не интересовался. Всем занималась жена. От школьных уроков до секций. Представляете, я ведь даже не подозревал, что старший сын играл за сборную школы по футболу, а младший — в баскетбол. Наверное, жена говорила, но я не слушал, не вникал. Оставлял деньги на хозяйство, на детей и думал, что так и должно быть. Когда родилась Сонечка, я наверстывал упущенное. Часами бродил по квартире, держа ее на руках. Купал, кормил, пел колыбельные, гулял на детской площадке. Не поверите, я простить себе не мог, что пропустил эти минуты, часы, дни с собственными детьми. Я не видел, как они начинали ползать, ходить, говорить. Сонечкой все было по-другому. Первый шаг она сделала ко мне. Первый зубик я тоже нащупал первым. Это настоящее счастье, эмоции, за которые я готов жизнь отдать. «Вы просто созрели для сознательного отцовства. Так часто бывает», — ответила Юлия Викторовна. «Иногда и молодые женщины не готовы к раннему материнству. Не просыпается инстинкт. Первый ребенок растет как трава, хорошо, если с бабушками и дедушками, а второй будет залюбленным, зацелованным, наверстанным». Да, вы правильно подобрали слово. Сонечка — наверстанный ребенок. Обычный эгоизм, ничего странного. Человек вообще эгоистичное существо. Раньше вы думали о работе, карьере, успехе, достижениях, удовлетворяли собственные амбиции. Вам нравилось жить, не зная, откуда появляются в шкафу чистые рубашки. Вы не просиживали ночи над кроваткой ребенка, который плачет, потому что у него режутся зубки. А потом вы решили, что именно этих эмоций вам не хватает для полноты ощущений. И бросили жену, нашли новую, молодую, и теперь компенсируете то, что пропустили в молодости. Так что Сонечка тоже ваш эгоистичный проект, если хотите. А что тогда движет вами? Думаю, тоже эгоизм, но другого свойства. Мне ведь, по сути, нечем заняться. А внучка позволяет держать себя в форме, приводить себя в порядок, вставать, идти, жить, наконец. Я с удовольствием перечитываю детские стихи, рассказы. Даже задачки на логику решаю с интересом, в надежде сохранить память и рассудок в рабочем состоянии. Не будь у меня внучки, что бы я делала? Сидела дома и смотрела телевизор, распустилась бы. А так вынуждена выходить, общаться, хотя терпеть не могу коллективное общение. Я тоже про дочку мало что знала. Здорова и слава богу. Вроде бы нормально учится. По счастью, продленка в школе есть. Отвезти в 8 утра и забрать в 6 после кружка то ли танцев, то ли художественного слова. Я, если честно, не помню. Удобно. А с внучкой мне интересно разговаривать, делать уроки, готовить, кормить, отводить, приводить, утешать, знать, как зовут подружку, что случилось сегодня. Она чувствует, что мой интерес искренний, поэтому рассказывает. Я тоже, можно сказать, наверстываю упущенное. Наверное, мы такое поколение родителей, ставших бабушками и дедушками, сейчас получаем то, чего лишили себя в молодости. Знаете, умные женщины меня всегда привлекали, но и отпугивали. «Мне хочется с вами встречаться, разговаривать, обсуждать что угодно, хоть погоду», — признался Юрий Иванович. «Да, вы тоже приятный собеседник. Я получаю удовольствие от общения с вами. Но вы относитесь к тому типу мужчин, которые специально выбирают себе в жены исключительно женщин недалекого ума. Потому что так удобнее». Хочешь — лепишь по собственному подобию, хочешь — не лепишь. Итог всегда один. Женщина смотрит на вас снизу вверх, потому что вы умнее, талантливее, мудрее, успешнее, — рассмеялась Юлия Викторовна. Нет, я несознательно выбираю дур. Просто так получается. Влюбляюсь исключительно в недалеких идиоток, но с житейской хваткой, а нравится общаться с умными. У меня была любовница, женщина исключительного ума. Я ее очень ценил, уважал, восхищался, даже преклонялся, но не любил, понимаете? «Не понимаю, если честно, но не могу осуждать», — ответила Юлия Викторовна. «Меня-то как раз привлекало в мужчинах то, что выше ширинки». Юрий Иванович всегда оставался исключительно вежливым, доброжелательным, пребывал в добром расположении духа. Юлия Викторовна не без удовольствия перебрасывалась с ним парой фраз или шуток в ожидании детей. Она уже собиралась спросить, в чем секрет его неизменно прекрасного настроения, как однажды Юрий Иванович пришел за дочерью не в столь благостном состоянии. Напротив, был раздражен, сумрачен и даже не поздоровался с Юлией Викторовной. Она рискнула к нему подойти. «Добрый день. Что-то случилось?» «Да, простите, сам не пойму. Наверное, случилось», — признался он, тяжело вздохнув. «Даже не знаю, что делать». «Расскажите, может, я смогу вам помочь», — предложила Юлия Викторовна. «Или хотя бы выслушаю, что уже немало по нынешним временам». Он кивнул и улыбнулся. Но не своей фирменной улыбкой, демонстрирующей последние достижения современной стоматологии и вежливое равнодушие к собеседнику, а той искренней, настоящей, по которой можно определить реальный возраст человека. Искренняя улыбка не бывает без морщин, мешков под глазами, второго подбородка. Юрий Иванович, лишь на мгновение позволив себе эту улыбку, вдруг показался тем, кем и был на самом деле — дедушкой. Моложавым, подтянутым, но дедушкой. Со слезящимися глазами, желтоватыми белками глаз по возрасту, межреберной невралгией, он непроизвольно потер бок. Юлия Викторовна невольно отметила пигментацию на руках, на которую раньше не обращала внимания, и седину в аккуратной, подстриженной по последней моде бородке. От бравурности и живиальности этого мужчины не осталось и следа. Юлия Викторовна отметила, что у нее вдруг появилось желание позаботиться о Юрии Ивановиче не как о мужчине, а как о человеке, с которым есть много общего. Возраст, болячки, давление, воспоминания, прошлое. Ей захотелось уложить своего случайного знакомого на диван, подоткнуть ему плед, подложить под голову дополнительную подушку для удобства и принести чай. «Да, вы правы. Умение выслушать уже дорогого стоит», — сказал Юрий Викторович. «Дело в том, что моя жена, моя нынешняя жена, мать Сонечки, поставила меня перед выбором. Или я дедушка, или молодой отец. Она плачет, что для меня невыносимо. Не могу видеть ее слез, сердце заходится. Я ведь даже не знал, что ее это беспокоит. В голову не могло прийти. А оказалось, она нервничает и даже страдает». Мы ходили в магазин покупать для Сонечки вещи. Я, как всегда, разглядывал вещи для маленьких детей. Внуку скоро 4 исполнится, а внучке всего полгода. Ну, я решил купить и для них небольшие подарки. Ничего особенного, просто как знак внимания. А моя жена расплакалась прямо в магазине. Сказала, что давно терпит и больше так не может. Я даже не сразу понял, что она имеет в виду. Она заплакала еще сильнее. Я ведь, получается, даже не чувствовал, что ей обидно. Жена потребовала определиться. Я или дед, или молодой отец. Ультиматум поставила. А как могу определиться? У меня есть маленькая дочь и маленькие внуки. Я пытался объяснить жене, что возраст и ощущение от него вообще странная штука. Вот вы на сколько лет себя чувствуете? На 35 где-то, даже меньше, 32. «Вот!» — воскликнул Юрий Иванович. «Вы меня сразу поняли», а жена опять залилась слезами. «Она не понимает, как я могу чувствовать себя на 39, максимум 40». Я ей объяснял, что если в 70 лет мужчина ведет себя как 20-летний дурак, значит, в душе он себя так и ощущает. Никто никогда не чувствует себя на возраст по паспорту. Физически, болячками, бляшками — да, но не внутри, не психологически». Жена обиделась и перестала со мной разговаривать. «Даже не знаю, что делать. Невралгия разыгралась. Просто постарайтесь покупать подарки для внуков в другое время, вот и все. Если вы идете с женой и Сонечкой, будьте отцом, а в остальные дни можете считать себя дедушкой». Вашей жене совершенно не обязательно знать, что именно вы покупаете для внуков. Более того, ей совсем это не нужно знать, как и о том, как часто вы с ними видитесь. И упаси вас Бог выбирать, идти на праздник осени к внуку в детский сад или на родительское собрание к Сонечке. Я не хочу врать, больше не хочу. Я много лет умалчивал, недосказывал, недоговаривал, а именно сейчас хочу откровенности, признался Юрий Иванович. Я так счастлив именно сейчас. У меня есть Сонечка, внуки, я всех люблю. Даже не думал, что мне придется выбирать между внуками и дочерью, между детьми и молодой женой, между собой в качестве деда и в качестве отца. Это жесткий выбор. И со стороны моей жены жестоко меня ставить перед этим выбором. Только у вашей жены не такой большой жизненный опыт, как у вас. Она молода, поэтому категорично, что естественно и нормально для молодости. Конечно, ее многое ранит в вашем поведении. Почему вы думаете, что она должна разделять вашу любовь к внукам? Не должна, даже если очень любит вас, а не ей никто, какие-то чужие дети, а у нее есть Сонечка. Почему вы ждете от жены понимания? Она не поймет. Как не поняла вас бывшая жена, когда вы бросили семью и создали новую? У вашей молодой жены есть только вы и дочка. Нет того прошлого, что есть у вас. Вы из разных поколений, так что делайте скидку на молодость, глупость, как вам больше нравится, если хотите ее удержать. Моя дочь, мне кажется, ровесница вашей жены. Я ее вообще не понимаю. И это моя родная дочь. А вы говорите про жену, человека из другого мира, с другими потребностями, желаниями, ожиданиями. И вы уж простите, но, возможно, жена вас стесняется. Я не хочу вас обидеть, но моя дочь меня стесняется. Я не так говорю, не так себя веду, по-другому мыслю. Она закатывает глаза и пыхтит. Наверняка так иногда делает и ваша жена. Так что нам, старикам, остается только терпеть. Юлия Викторовна улыбнулась и дотронулась до локтя Юрия Ивановича. Тот накрыл ее руку своей. «Юлия, можно я приглашу вас на обед? Умоляю, не отказывайте». «Можно, я согласна», — ответила, рассмеявшись, Юлия Викторовна. «Спасибо». Юрий Иванович сначала пожал ей руку, а потом обнял. «А почему на обед, а не на ужин?» — вдруг решила пококетничать Юлия Викторовна. «Тут недалеко есть детский клуб». «Девочки наши смогут играть, а мы пообедаем спокойно». «Ресторан там вполне приличный», — ответил Юрий Иванович. Юлии Викторовне стало даже немного обидно, ведь ей отчего-то захотелось иметь такого любовника, как Юрий Иванович, мудрого, приятного, с чувством юмора. Она не понимала, что на нее вдруг нашло, и быстро отогнала мысль, чем черт не шутит, она могла бы составить настоящее позднее счастье Юрию Ивановичу, стать его третьей женой. И она бы точно не ставила его перед выбором внуки или дети, не говоря уже о том, что ей, безусловно, льстило мужское внимание. Но у Юрия Ивановича подобных мыслей в помине не было, что пришлось признать Юлии Викторовне. Опять же, возраст. Без лишних слов понимаешь ситуацию и избавляешься от иллюзий. Да, она чувствовала себя на 35. Ей все еще хотелось влюбиться, пусть в последний раз, но сильно, по-настоящему, со всей страстью. Пережить те чувства, которые испытывал Юрий Иванович к своей молодой жене. Юлия Викторовна тоже хотела выбирать, страдать, мучиться. Чувствовать, чтобы все было остро, больно, живо. С другой стороны, она могла обрести друга, который ей тоже был необходим. Юрий Иванович обещал стать отличным другом. А шанс встретить близкого по духу человека можно смело приравнивать к чуду. Впрочем, Юлия Викторовна быстро осознала, что Юрий Иванович не станет для нее ни любовником, ни другом. Она для него приятная женщина со школьного двора, не более того. На новые порывы, любовные, дружеские, какие угодно, у него просто не осталось сил. Следующие пару недель Сонечку забирала мама, вполне заурядная, слегка заполошная молодая женщина. Она стояла в стайке родительниц, родивших до 30, и еще не растерявших ни нервозности при появлении учительницы, ни энтузиазма, ни некой истеричности при обсуждении школьных проблем. Чуть в отдалении от них обычно кучковались возрастные, опытные мамы, смотревшие на молодых товарок со снисхождением и презрением. Но опыт с молодостью старался не контактировать. Точнее так, молодость не шла на сближение, а опыт хмыкал, фыркал и улыбался так, что молодость чувствовала себя даже не детством, а младенчеством. На любой вопрос возрастные мамы затягивали любимые. «А вот мой старший сын», «А вот когда училась моя старшая дочь», и далее следовал рассказ, какой старшенький отпрыск гений. Успехи младшего брата или сестры, уже подрощенного вундеркинда, опытную мать особенно не волновали, ведь она уже состоялась, как великая родительница. В другом конце вестибюля собиралась компания бабушек. Те обсуждали работу общественного транспорта, зятьёв, рецепты биточков, запись в поликлинику. Юлия Викторовна всегда стояла в одиночестве посередине. Иногда к ней присоединялся какой-нибудь пугливый дедушка, отправленный за внуком. Или бабушка номер два, которая видела внучку в последний раз года три назад, после чего случился семейный конфликт, инициированный бабушкой номер один. Со смертью бабушки номер один он исчерпался, и бабушка номер два экстренно была призвана помогать с внучкой. Сейчас она переживала, что или она не узнает девочку, или та шарахнется от нее. Недолгое время место посередине занимал мужчина, встречавший двоих детей. Юлии Викторовне потребовался дедуктивный метод, чтобы решить эту логическую задачку на родство. Но пазл сложился. Мужчина забирал девочку, учившуюся в четвертом классе, и мальчика-первоклассника. Девочка называла мужчину папой и старалась побыстрее сбежать на улицу, не разрешая даже забрать тяжелый рюкзак и игнорируя традиционный и бессмысленный вопрос «как дела?». Мальчик же избегал обращения к мужчине, но сбрасывал ему свой рюкзак и также прытко несся на улицу. Юлия Викторовна уже голову сломала, кто кому кем приходится в этом треугольнике, и признала поражение по всем фронтам. Но бабушка номер два рассказала, что ее внучка учится в одном классе с мальчиком, которого забирает этот мужчина. Мальчик — его пасынок, а старшая девочка — родная дочь. Вот ведь как бывает в жизни. Мужчина развелся, ушел в новую семью, к женщине с ребенком. И вдруг выяснилось, что дети учатся в одной школе. Бывшая жена требовала, чтобы нынешняя перевела сына в другую школу. Нынешняя требовала того же от бывшей. Мужчина же пока забирал обоих детей. Бывшая и нынешняя жены считали, что дети друг с другом не знакомы. А отец и отчим в одном лице не признавался, что не просто знакомы, а еще и регулярно общаются. Дочь часто дежурит у малышей, играет с ними на переменах, следит, чтобы они не бегали по коридорам, и ей, как правило, достается класс, в котором учится сын новой папиной жены. Такая вот ирония судьбы. Вновь появившись в школьном вестибюле, Юрий Иванович едва кивнул Юлии Викторовне и отправился кокетничать с учительницей дочки. Та молоденькая, только после института, смотрела на него снизу вверх восхищенным взглядом. Тот был явно в ударе и в настроении. Учительница хихикала и поправляла волосы. Юрий Иванович усердно втягивал живот и улыбался. Юлия Викторовна невольно отметила, что ее знакомый стал красить не только волосы, но и бороду. Их милую беседу прервала неожиданно появившаяся Сонечкина мама. Жена Юрия Ивановича что-то сказала учительнице. Та побелела, позеленела и чуть ли не бегом кинулась в учительскую. Сонечкина мама состроила гримаску. На следующий день, ожидая внучку, Юлия Викторовна увидела, как учительница вышла из школы и кивнула ей в знак приветствия, после чего застыла в нерешительности, будто вспоминая, куда собиралась идти. «У вас все в порядке?» — на правах мудрой бабушки спросила Юлия Викторовна. «Да, спасибо. Так некрасиво получилось». «Вы про вчерашний разговор с Юрием Ивановичем», — высказала догадку Юлия Викторовна. «Да», — призналась учительница. «Я ведь думала, что он дедушка, а мама Сонечки — его дочь, а не жена. Он ведь и с вами общался, а вы же бабушка. Почему я сразу не уточнила? Никак не могу привыкнуть, что дедушки оказываются папами, а папы — дедушками». Я вам больше скажу. Иногда они молодые отцы и дедушки в одном лице», — рассмеялась Юлия Викторовна. «Но хуже всего, когда он с виду молодой отец, а в душе дедушка. Или наоборот, дедушка снаружи, а отец внутри. Такая вот школьная задачка на сумму слагаемых».